что однажды Кришна, переживая разлуку с Гопи, позвал их сюда, и они дошли почти до Двараки, но они отказались ходить в Двараку. И сказали, что если ты хочешь встретиться с нами, ты должен выйти из Двараки. И мы можем тебя встретить только вне этого роскошного города, где дворцы, конница. Ты должен прийти сюда пешком. Кришна пришел, это было жаркое лето, и все его тело было покрыто чанданой или сандаловой пастой, которая покрывает тело, когда очень жарко. Он встретился здесь с Гопи, и Гопи омыли Кришну здесь, в этом пруду. И вся чандана, которая покрывала тело Кришны, сошла с него. С тех пор глина в этом пруду стала такой желтой и белой. Так что это другая легенда, связанная с ним. Внутри этого пруда или на берегах этого пруда находится